Эпилог. Следствие над одним из Део, господином Лексом, длилось 9 месяцев. Все зашло слишком далеко, и совету Део пришлось призвать на помощь галактическую полицию. Было арестовано еще 7 фигурантов по делу. Один из них занимал высокий пост в военном ведомстве одной из планет, входящих в галактическое содружество. Ученые Рексы выразили озабоченность утечкой информации о генных разработках. Бла-бла-бла. Аврор щелкнул пультом, и на экране возникла заставка в виде большого аквариума. «Все у них с задержкой. Вчера уже объявили приговор. Пожизненный срок на безвоздушной планете. Лексу?» поинтересовался Брайан, который только сегодня утром вернулся от родителей. Ему и еще 3 остальным. Сроки от 20 до 50 лет. Аврор шумно втянул воздух и принюхался. «Ёшка, что-то горит!» Они с Брайаном бросились на кухню. В дыму на фоне распахнутого окна виднелся зеленый силуэт. «Опять!» – завыл Аврор, лихорадочно размахивая скрученным в жгут полотенцем, чтобы хоть немного разогнать дым. «Что на этот раз?» «Пирожки с капустой!» — проквакал несчастный голос Никакийца, и сам он, кашляя, вынырнул из дыма с противнем, на котором возвышалась горка черных дымящихся угольков. «Задумался!» — виновато произнес он. «Скорей бы ты окуклился!» — отбирая у него противень, вздохнул Брайан. «Иди, полежи в гнезде, а мы тут пока приберемся». Ёшка благодарно кивнул и ушлепал в ванную. «Еще одной беременности рядом я не перенесу», — шепотом сообщил Аврор, оглядываясь на дверь. «Тихо, а то Адочка услышит», — также шепнул Брайан и поманил Аврора к окну. «Она вчера сдала тесты». «И?» «И 2 полоски». Аврор долгие секунды смотрел в глаза другу, а потом завыл, но тихонько. «Если Лида беременная...» «Нет, Арчи сказал, что они сначала закончат учебу. И вообще, ему хватит и племянников, или внуков...» Брайан потер нос. «В наших родственных связях сейчас сам черт не разберется». «Да уж, надеюсь, Ада будет более рассудительная и спокойная, чем Марго». Аврор размашисто перекрестился и поцеловал золотой крестик. «Да-да». Именно Аврора Маргарита решила взять крестным отцом, так что он первым из анрийцев познал таинство крещения, чем неимоверно гордился и при каждом удобном случае об этом напоминал. «Как дитя малое», — сказала бы Марго, но, к счастью, ее не было дома. «Ты помнишь, как мы гоняли яхту на Ленор за медом молок?» — трагическим шепотом вспоминал он. А потом, когда вернулись назад с банкой этой гадости, она сказала, что перехотела. А улитки в винном соусе, которых пришлось искать в 3 часа ночи, с ностальгией вторил Брайан. Айр тогда весь город на уши поставил, а когда мы вернулись, она заснула, а утром сказала, что они уже не свежие. А эти вечные стоны, ой, мне холодно, ой, мне дышать нечем, ой, носочки кусаются, ой, одеяло сползло. А как она ела сахарную вату с селедкой? Брайан передернул плечами и заставляла всех пробовать, как это вкусно. А огурцы с медом? Не, огурцы с медом – это реально вкусно. А помнишь, как Айр вызвал доктора, потому что думал, будто Марго сошла с ума, а она просто посмотрела сказку про 7 козлят и рыдала 2 часа. Ей было жалко волка. А ее изжога? А эти постоянные покупки соли? Потому что вдруг война, а соли нет. А как она заставила делать ремонт в их комнате? И вымыть яхту с антисептиком. И купила Рэю розовый комбинезон, чтобы потом дочка могла его носить. А Рэй обиделся. А помнишь... Раздался звонок. Слушаю. Брайан слушал и бледнел. Айр, ты в своем уме? Зачем тебе это надо? Да мой друг в обморок упал. А эмоции нельзя будет отключить. Марго обидится. Ну, смотри сам, мы приедем. Иди буди Аду, а я позвоню родителям и Арчи. У Марго схватки начались. И что? Айр таки решил присутствовать на родах? В комнату вошла Ада, уже одетая и готовая к выходу. Ты выспалась? Брайан поцеловал жену в щеку. Вполне. и даже успела заскочить в душ до того, как ёжка залез в ванну. Ада потянула носом воздух. Опять что-то сгорело. «Пирожки!» — в два голоса ответили парни. «Ага», — философски пожала плечами Ада. «В городе перекусим. Возле роддома есть чудесный ресторан грузинской кухни. А мне так хочется хачапури и козьего молока с бананами и сыром». Парни переглянулись и страдальчески подняли глаза к потолку. Ада, смеясь, подхватила их обоих под руки и повела к выходу. «До сих пор не могу понять, почему Марго захотелось рожать на земле», — пробубнил Аврор, садясь в такси. «Потому что это дом. Рядом мама, бабушка, Арчи с Лидой», — пояснила ему Ада. «Беременных женщин понять невозможно», — сделал свои выводы Аврор. «Ты меня не бросишь?» — я вцепилась в руку мужа. «Было страшно. А вдруг я умру?» «Не брошу, я же обещал», — терпеливо повторил Айр в 105-й раз за последний час. «А с кем Рэй?» «С твоей мамой, не волнуйся. Доктор сказал, что роды начнутся». «А, уже! Они уже начались!» «Боже, никогда больше не решусь на это! Никогда!» «Сын есть, дочка будет, и хватит! Клонирование — наше все!» «Я согласна на укол. А ведь еще час назад я гордо отказалась от эпидуралки, когда милая акушерка Марья Ивановна предложила мне сделать обезболивание». «Поздно», — припечатал доктор Герц и подтолкнул каталку к креслу. «Айр, пересади ее». «А, я не хочу, я еще не готова!» Я вцепилась в каталку, будто меня на смерть отправляли. «Доктор, я не хочу рожать, я передумала!» «Дорогая!» Бледный муж с испариной на лбу и дрожащими руками выглядел хуже, чем я. «Все будет хорошо, клянусь». «Врешь!» В зал вошла акушерка, нацепила на меня датчики и велела Айру следить за схватками и говорить мне, когда тужится. «Что, что там?» Тут же спросила я, пытаясь вывернуть голову и увидеть, что происходит за моей спиной. «Доктор, я хочу получить точный отчет. Сколько еще времени? И когда уже ребенок вылезет? А-а-а!» «Тужься!» — выкрикнул Айр мне в лицо. Я аж подпрыгнула. «Я вас всех найду!» — пропыхтела, когда меня отпустила. «Айр, я тебя ненавижу! Тебе-то хорошо!» «Санс!» — нежно произнес доктор Герц, глядя на Айра с любовью аллигатора. «Встань за спиной, Марго, отключи нервы и считай». «Ей так больно», — виновато произнес муж. «Я не думал, что это так мучительно. В фильме, который я просмотрел, все не так». «Только попробуй отключить эмоции», — пропыхтела я, чувствуя, как волной нарастает боль. «Я хочу, чтобы ты прочувствовал всю прелесть этого процесса. А еще я помню Сайру». «Марго, прошу тебя, не начинай. Я, между прочим, пострадавшая сторона». «Ой, она просто тебе лицо расцарапала. А я, а мне, а о моих чувствах ты подумал? Я тебя ревновала». «Почти год прошел». «И что? Я тут мучаюсь, а ты с ней гулял». «Да не было между нами ничего и никогда. Я даже повод не давал. Она сама придумала, сама поверила». «И сама за себя замуж вышла», — закончил Герц. «Марго, не притворяйся глупее, чем ты есть». «Я не притворяюсь», — обиделась я. «Я злопамятничаю». «Тужься». «Марго, еще несколько раз и все. Потерпи, дорогая, ты у нас умничка», — Марья Ивановна протерла мне лоб. «Приготовься». Голос Айра стал спокойным и сдержанным. Он все же смог взять себя в руки. «Еще немножечко, еще чуть-чуть. Я смогу, смогу. Господи, когда же это закончится?» И все закончилось. Мне на грудь положили рыжеволосый розовый комок. «Она красавица», — шепнул муж, а я закрыла глаза. «Наша роза». «Отец, перережьте пуповину», — раздался счастливый голос акушерки и следом грохот. «Я оступился», — быстро сообщил Айр и сделал все, как велела акушерка, но я на это уже не смотрела. «Чуть не упал в обморок», — сдал мужа Герц. «Да нормально все». Я уже чувствовала себя отлично. По телу разливалась эйфория, и мне казалось, я переполнена энергией так, что могу взлететь. Он просто почти не ел последние дни, нервничал. Вот и повело. «Ну, мне уже можно идти?» Невинно спросила я и попыталась слезть с кресла. Доктор очень внимательно на меня посмотрел и ласково произнес: «Конечно, конечно, я тебя сразу же отправлю домой. Только поспи немного». А еще через 9 месяцев мы опять собрались под стенами этого роддома. Айр раздал всем шарики, которые мы должны были выпустить в небо, а малышка Роза получила серебристое сердечко. Она сидела на руках у папы и с высоты его роста обозревала окрестности. Аврор обнимал за плечи худенькую русую девушку Лену, с которой познакомился год назад, и, судя по блеску их глаз, расставаться они не собирались. Марс и Антон что-то тихо обсуждали, Арчи и Лида задерживались. У названного братца была сессия, но они обещали появиться чуть позже. А Ёшка нянчил свой выводок, троих мелких головастиков, из которых к 5 годам должны были развиться симпатичные зелененькие никакийцы. Отец он был неважный, вечно забывал детей в ванной или в аквариуме, поэтому с малышней возились все. Особенно это нравилось Рэю. Думаю, его детки и признают за папочку, когда осознают себя разумными существами. Зато моя семья была в сборе. Прилетели даже родители Ады. Мы шумной гурьбой стояли у входа и ждали появления четы Мухиных. «Мама!» — закричал Рэй. «Вот они!» На ступенях появился слегка растерянный Брайан с 2 свертками на руках и абсолютно дебильным выражением счастливой физиономии. Следом вышла похудевшая Ада. Она бросила тревожный взгляд на мужа, но к нему уже подскочил тесть, настоящий полковник, и забрал один из свертков, перевязанный голубой ленточкой. «Ура!» — загудел в дудку Рэй. «Смотри, Розочка, они еще меньше, чем ты. Теперь ты не будешь самой младшей. Да, ба?» Бабаня прижалась к Вану и нежно улыбнулась старшему правнуку. «Мне осталось дождаться детей от Арчи, и можно умирать счастливой», — вздохнула Ба. «Анюта, ну что за глупости?» — пророкотал Ван, прижимая ее к себе. «Мы с тобой еще и праправнуков дождемся». «Мы ведь тоже такими будем», — шепнул мне на ухо Айр. «Большая семья, много детей и огромные планы на оставшуюся жизнь». Я ничего не сказала, потому что была счастлива здесь и сейчас. А загадывать, что будет через 10 лет, зачем? Доживем, узнаем. Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.